Литнет представляет. Юлия Эллисон, врачеватель его высочества. Читает Юлия Иванова. Глава первая. 6 лет института, 2 года ординатуры, и вот уже как 5 лет я горбачусь в этой проклятой провинциальной больнице в приемном покое штатным хирургом, где самая запоминающаяся разросшаяся подошвенная бородавка у бабульки 90 лет. Вот за что оно мне все? А так хотелось интересных случаев, масштабных работ, карьерного роста. Нет, на работу я совсем не жалуюсь. Я ее обожаю, иначе бы ушла давно. Но вот что расти мне в нашем городишке некуда — факт. А переехать куда-то в другое место покрупнее — так у них там своих хирургов после ординатуры полно и гораздо моложе меня. Тьфу. Глянула в январскую ночь и тяжело вздохнула, оторвавшись от заполнения отчета по последнему больному, который решил прямо под Новый год ногу сломать, а пришел только теперь, спустя почти неделю, когда уже почти срослось неправильно и опухло так, что нога не влезала в штанину от воспаления тканей вокруг перелома. Спать хотелось неимоверно. Еще бы. Олег Викторович, мой семейный коллега, попросил эти сутки за него отработать. У его дочери день рождения, он не мог пропустить, а я, как бессемейная, согласилась. Сегодня я за него подежурю, завтра он за меня. Он меня тоже выручал, когда в отпуск в последний раз улетал и обратный рейс задержали на целые сутки. Так что мой рабочий день уже начался, а я все никак не могла вылететь с юга. И вот это, получается, уже мои 2-е сутки, практически без сна. Хотелось уже не осматривать пациентов, а полежать на их месте на кушетке. Но я еще держалась. «Ольга Семеновна, там к вам пациент!» — крикнула медсестра, заходя в кабинет с очередной большущей стопкой медкарт. Я тут же встрепенулась и даже с некоторым энтузиазмом поспешила к своему новому пациенту. «Вовчик?» — изумленно посмотрела на коллегу, который работал на скорой. «Сегодня его смена. Я сама от него уже 5 пациентов приняла, так что потеря одного врача — дело довольно серьезное. «Что случилось?» Коллега скривился и указал рукой на пострадавшую ногу в штанине, заляпанной чем-то жирным. «Да приехали на вызов, а там бабка попалась со странностями. Сначала в квартиру пускать не хотела. Потом, когда уже собирались уходить, пустила, но в коридоре на линолеуме зачем-то разлила масло. Как итог, мы изображали Аннушек из «Мастера и Маргариты» всем коллективом. И вот я упал неудачно. Об обувницу стукнулся. Болит нестерпимо просто. Нужен рентген». Кивнула, осторожно помогая коллеге избавиться от ботинка и закатать штанину, ощупывая голень. «Перелома вроде нет, но проверить необходимо, он прав. Может, растяжение или вывих?» Быстро выписала нужную бумажку и подкатила к мужчине коляску. «Попроси Лерку отвезти тебя на рентген, потом вернешься. Гляну, что там на снимке». «Ольга Семеновна!» — тут же забежала в комнату осмотра дежурная медсестра. «Там вас начальство вызывает. На скорой один из врачей, кажется, ногу сломал. Заменить на сегодня некем. Похоже, вас поставят на 2 вызова». Женщина только сейчас заметила Вовчика. «О, так это ты ногу сломал?» Коллега смущенно зарделась. О ее симпатиях к Вовчику только ленивый не знал. Но не сам Вова. Я слегка улыбнулась и хмыкнула. Надо же, как удачно она зашла. «Отвези, пожалуйста, нашего нового пациента на рентген», — быстро сориентировалась, подталкивая коляску с болезненным к дежурной медсестре. «Сможешь?» Женщина довольно кивнула, блеснув хищным взглядом, и тут же взяла мужика в оборот. «Вова, может, тебе подушку под спинку, чтобы было удобно сидеть? Или помочь?» Хихикнула вслед, глядя, как они скрываются за больничным поворотом. «Уверена, сегодня эта дамочка своего не упустит, и будет у нас новая свадьба в больнице». «Хорошо бы. А мне пока надо разобраться с этими скорыми». Быстро пошла к начальству и без стука вошла. «Что там с вызовами?» Седой, сухонький, но еще весьма бодрый Антон Николаевич показал мне документы, по которым у нас сегодня должно быть в работе 3 машины на вызовах и рекордное количество поступивших звонков. «Не справляемся. После новогодних народ словно озверел. Владимира неким заменить, только ты у нас можешь ненадолго отлучиться». «Срочных операций нет, а 30-минут-час народ в приемной может и подождать хирурга. Заменишь? С меня премия и благодарность». Я вздохнула. Вот мне бы отдохнуть в перерывах между приемами, бумаги опять же заполнить, а не кататься по всему городу. Но отказать не могла. Вдруг что серьезное у кого-то случилось? Я ведь клятву давала помогать людям. Конечно, взяла бланки предстоящих вызовов. Надолго? Антон Николаевич ласково мне улыбнулся. Да нет, часа на 4, не больше. Напарник Владимира уже возвращается в город с дачи. Просто там далеко, а, сама понимаешь, снегом все завалило. В общем, как только он приедет и примет смену, так сразу тебя заменит. Я еще Олега вызову пораньше, чтобы ты сразу после скорой домой поехала, а не новых пациентов тут осматривала. Спасибо, Ольга. Кивнула. Да, бывает в нашей работе не такое, все понимаю. Никто не виноват, так получилось. Быстро прошла в передевалке и достала из общего шкафчика дежурную теплую форму, как раз на такой случай, махнув рукой через окно водителю скорой, что я быстро. Проверила бокс с лекарствами, убедившись, что там есть все необходимое, а сроки годности в порядке. Расписалась за получение лекарств и вышла на морозный воздух, вздохнув полной грудью. А может, даже и к лучшему, что немного покатаюсь. Не так спать будет хотеться, да и на белый свет хоть посмотрю. Через те самые 4 часа я была умотанная в край, но довольная. Мы успели на 6 вызовов, и в 4 из них действительно требовалась моя помощь как врача, а не сходите за хлебушком в магазин от одуревших от безделья бабок. Быстро закрыла смену, порадовавшись, что Олег на месте и толп народа в приемной не имеется. И уже предвкушала, что скоро приду домой в теплую кровать, где ждет любимое тяжелое одеяло, как навстречу выскочил какой-то высокий тип в весьма причудливой одежде. «Косплеер? А вы врач?» Накинулся на меня, глядя изумительно зелеными глазами. Я невольно даже опешила, пытаясь понять, как можно получить такой цвет. Линзы? Но краев даже не видно. Возможно, дорогой бренд или что-то такое. «Да, хирург», — машинально кивнула. «У вас что-то случилось?» Кинула еще раз взгляд на причудливую мантию, схватившего меня под локоть мужчина. Добротная тяжелая ткань, белый пушистый мех — украшена не то стразами, не то самоцветами, с золотой нитью. Явно дорогая штука. «Да, нам срочно нужен врач. Пройдемте со мной. Я все расскажу на месте. Уверяю вас, межмировые порталы — это безопасно». Перед глазами неожиданно ярко заиграла какая-то радужная пленка, которой, клянусь, еще секунду назад не было. «Постойте!» — попробовала отшатнуться, но тип держал крепко. «Какие межмировые...»